Глава 18. «Ну, Сонька, держись», — внушаю себе, переодеваясь. «Надеюсь только на одно, что в бонус для новобрачных не включены всякие интимные штучки. Я уже бегло просмотрела программу, сразу отказалась от грязей, финской сауны и обертываний голышом. Эти процедуры были парными. А купание в бассейне из горячего источника, легкий массаж, чай из лепестков создадут нужную атмосферу. Я вижу, как Андрей нервничает. Хочется его успокоить, но молчу. Пусть отрабатывает должок по полной программе. Это моя маленькая месть за его недоверие ко мне. Спа-салон, конечно, сияет роскошью. Я не любительница хождения по всяким салонам. Это у нас Светка с подружками может целый день провести таким образом. Но это заведение впечатляло. Я выхожу из раздевалки первой. Секунду переминаюсь, мучаюсь вопросом. Подождать Андрея или нет? И трусливо сбегаю вниз, следом за девушкой-сотрудницей. Белый купальник, который я обнаруживаю в корзинке, идеально садится по фигуре. Даже не думала, что мне подойдет такой цвет. Уже собираюсь спуститься в воду, как приезжает Андрей. Его нахмуренное лицо темнеет, как грозовая туча. Еще миг, и он разразится громом и молниями. Свят, свят. Сбегаю от босса в бассейн. Теплая вода бурливыми потоками струится по ногам. Сажусь на дно в самом дальнем углу. Авось не доберется. Издалека наблюдаю, как он скрывается в раздевалке и выходит оттуда в коротких шортах. Невольно любуюсь подтянутым крепким торсом, красивыми по-мужски ногами. «Везет Светке!» — появляется завистливая мысль. «Как такого мужика отхватило?» Внезапно начинаю понимать, почему сестрица так яростно держится за своего Эндрю. Красивые, богатые, а главное, свободные бизнесмены на дороге не валяются. Андрей останавливается на верхней ступеньке, подтягивается, словно красуется передо мной, и все время пристально смотрит на меня. Я сжимаюсь, лихорадочно ищу, куда бы от него сбежать. Но дорога одна, по ступенькам и мимо грозного мажора. Решительно вздергиваю подбородок. Пусть только посмеет что-нибудь мне сделать. Пусть посмеет. И тут Андрей ступает в воду и сразу бросается ко мне. «Мама дорогая!» Пытаюсь встать, но босс уже наклоняется ко мне, хватает свои лапищи за талию и притягивает к себе. Сердце от страха колотится в горле. Вот-вот выскочит из клетки ребер. Босс что-то говорит, но от шума в ушах ничего не слышу. Просто упираюсь ладонями в грудь. Но тщетно. Моя сила не сравнится с силой тренированного спортсмена. «Пусти! Ты спятил?» Наконец изворачиваюсь, подныриваю под его руки и гребу к противоположной стороне бассейна. А он, как ни в чем не бывало, садится на мое место и хохочет. «Что, свояченица, испугалась?» «Конечно!» — сержусь на него. «Ты границы-то соблюдай, а то...» «Что, а то?» — он прищуривает глаза. «Светлане доложишь?» «Нет, но...» «Как думаешь, кто окажется крайним? Догадайся с трех раз!» «Я и сама понимаю, что наше маленькое приключение выйдет боком именно мне. Светка такой концерт дома устроит, что придется бежать, сверкая пятками». «Отстань!» — отворачиваюсь. «Сиди и наслаждайся покоем в этом раю». «Ага, я Адам, а ты Ева». «Ева, покажи свое наливное яблочко. Или два». «Да пошел ты, пошляк!» Ребром ладони бью по воде, рассыпая брызги. Андрей отвечает тем же. Через секунду мы уже дурачимся, обливая друг друга с ног до головы. Босс подгребает ко мне, я от него. «Да не бойся ты!» — кричит он. «Сядь, поговорим!» Я осторожно опускаюсь рядом, кошусь взглядом. Капли воды блестят на коже Андрея и разлетаются радужными лучиками. Так и кажется, что он охвачен сиянием. Красиво, черт возьми. Волнение сдавливает грудь. Рядом с ним ни о чем больше не могу думать. Голова стерильная. Только хочу прикоснуться. Попробовать упругость мышц, провести ладонью по кубикам живота. Ни один мужчина не вызывал во мне такое первобытное желание. Надо держаться от него подальше. В который раз убеждаю себя я. Надо. Соня, как думаешь, получится у нас праздник? Спрашивает босс. Удивленно поднимаю брови. Складывается впечатление, что он испытывает подобные эмоции и намеренно уводит разговор в нейтральную область. Конечно, я же занимаюсь организацией. А ты от скромности не умрешь, смеется он. А то... Слушай, я собрал старую рок-группу. Хотим выступить. Найди нам в расписании полчаса. Это же здорово. Мы непринужденно болтаем, обсуждаем детали вечера. В дверях лифта показывается сотрудница. Все, нам пора. Я встаю и подаю руку Андрею. Жаль, я только вошел во вкус. Еще много будет процедур. Успеешь насладиться. Вставай. Андрей хватается за мои пальцы, дергает меня на себя. Я со звонким шлепком падаю к нему на грудь. Мы стукаемся носами. «Черт, больно же!» — рычу на него. «Что творишь?» От близости дыхание останавливается. «Мы же получаем спа для новобрачных!» — смеется он. «А выглядим, как враги!» «Пусти!» — смотрю в его глаза, вижу в зрачках свое отражение. Теряюсь, чувствую, как краснею, но отбиваться при зрителях неловко. «А если не отпущу?» Андрей неожиданно говорит серьезно, отбросив шутливый тон. Он сверлит меня взглядом, а его ладонь ползет по талии к груди. Паника адреналином бьет в голову. Я дергаюсь. Одно дело легкий флирт, и совсем другое то, что происходит сейчас. «Нам нельзя!» — выдавливаю из себя. «А если будет можно?» В голосе появляются гортанные нотки, от которых кожа покрывается пупырышками. Я неотрывно гляжу на его губы. Так хочется попробовать их на вкус. Так хочется. Внутри меня творится что-то невероятное. Я словно нахожусь в ловушке гипнотизера. «Нет, Андрей», — шепчу, — «нельзя». «Ну, нельзя так нельзя». Он резко отталкивает меня и встает. Я барахтаюсь в воде, некрасиво взмахивая руками и шлепая ногами. Пока выравниваю дыхание, отбрасываю мокрые волосы с лица, Андрей уже скрывается в раздевалке. «Госпожа!» Из тени пальмы показывается сотрудница, о которой я совсем забыла. «Переодевайтесь и поднимайтесь наверх. Вас ждет сеанс массажа». Я отодвигаю штору раздевалки. Смотрю на себя в зеркало. Мокрая курица, да и только. Длинные волосы одной стороны головы висят некрасивыми прядями. Зато короткие торчат дыбом. Красотка! Кому я такая нужна? Никому. Шепчу сама себе дрожащими губами, едва сдерживая слезы. И как я умудрилась влюбиться в жениха своей сестры. А Соня выглядит примиленько. Эти ершистые виски, прикрытые длинными розовыми волосами, огромные глаза, припухлые губы, которые так и манят, так и заводят. Держать контроль над собой оказалось очень сложно, тем более что Соня открыто флиртовала и сводила меня с ума. А когда я намекнул ей на близость, она тут же пошла на попятную. Появление сотрудницы спа буквально спасает меня от позора. Я первым выхожу из воды, снимаю шорты, напяливаю чертов шелковый халат и поднимаюсь на лифте в номер, чувствуя каждую клетку своего голого тела. Может, плюнуть на все? Рождается малодушная мыслишка. Сбегу в халате. Я же на машине. А вдруг увидит кто-нибудь из знакомых? Тут же появляется вторая. Прошу сюда. Парень-сотрудник показывает на очередную розовую штору. Что скрывается за ней? Какая унизительная для моего самолюбия процедура. Что там? Спрашиваю и прислушиваюсь, не поднимается ли кабина лифта. Парень молча отодвигает штору, за ней вижу небольшую комнату, а в ней массажную кушетку. Ароматические свечки чадят и здесь, дурманят мозги. «Проходите!» — широким жестом приглашает парень. «Зачем?» «Явно туплю». Соня своим отказом свернула мои одурманенные мозги на бекрень. Видимо, это такой изощренный способ пытки. Хорошо еще, что взбодрившийся купанием дружок между ног уже успокоился. Для массажа раздевайтесь и ложитесь на живот. Что, снимать халат? Готов испепелить взглядом улыбающегося парня. Теперь мне кажется, что он надо мной насмехается. Конечно, я же под ним голый. «И что? Я ваш зад пеленочкой прикрою?» Погоди, погоди, ты мне его мять собираешься?» «Не дам». «Хорошо, если не хотите, чтобы к вашим орехам прикасались мужские руки, я приглашу Светлану». При этом имени я зависаю. «Какую Светлану? Мою Сиси? Откуда она здесь?» «Светлану не надо!» «Что, Эндрю, струсил?» Прыскает со смеху кто-то сзади. Мгновенно оборачиваюсь. Соня стоит в таком же халате. Богатое воображение тут же рисует картину. Под этой шелковой тканью обнаженное тело. Сглатываю и предлагаю. Пусть она первая снимет халат. «Спятил?» — краснеет Соня. Отчего же? Будем развлекаться по полной. Но массажист прекращает наш спор. Он закрывает полупрозрачную штору между кушетками. Я быстро скидываю халат и ложусь животом на кушетку. Боковым зрением вижу силуэт Сони. Слышу, как с тихим шорохом спадает на пол халат. Массажист шлепает мне на спину прохладный крем и начинает разминать ее сильными пальцами. Сам не замечаю, как с наслаждением отдаюсь моменту. Поворачиваю голову и вдруг вижу Соню. Оказывается, штора закрывает наши тела, но не лица. Соня лежит с закрытыми глазами, повернув голову на бок. Розовые пряди уже высохли, и пушистым ореолом окружают свежее, юное лицо без грамма косметики. Невольно любуюсь ею. Чувствую, как губы расплываются в улыбке. Ловлю себя на мысли, что мне очень нравится эта картинка. «Чего уставился, господин босс?» — неожиданно спрашивает героиня. Я вздрагиваю, вижу ее насмешливый взгляд, в серых глазах ни капли сна. «Ты хотя бы на время массажа можешь оставить меня в покое?» Ворчу по-стариковски и тут же смущенно отворачиваюсь. Мне не нравятся эмоции, которые сейчас испытываю. «Может, задуете свечи?» Резко прошу сотрудницу. «Это точно они виноваты. Голова кружится». «Пожалуйста, добавьте благовоний». Тут же вскидывается героиня. «Я их просто обожаю». «Ты это назло делаешь?» «Ага». Широкая улыбка расплывается на лице Сони. Она довольно фыркает в подушку. Я отворачиваюсь и вскрикиваю. Массажист внезапно выворачивает мне ногу и дергает на себя. А потом начинается кошмар. Мое тело ломают, растягивают, скручивают буквой «Зю». О том, что голый, я начисто забываю через минуту. «Сейчас хрустнет», — предупреждает массажист. И тело хрустит. А теперь появится неприятное ощущение. И мои руки заводят за спину, соединяют и вытягивают вверх. «Эй, осторожнее!» Возмущаюсь. «Терпи, босс, здоровее будешь!» Смеется за шторой Соня и тоже вскрикивает. «Теперь мечтаю только о том, чтобы спастись от сильных рук, запаха благовоний и этого смеха, который ввинчивается в мозг шурупом. Сколько это испытание продолжается, не знаю. Но в последние минуты массажа, когда меня жирно обмазывают маслами, и пальцы массажиста, кажется, добираются до самых потаенных уголков тела, злюсь на себя, на Соню, на сотрудников, которые забрали мою одежду в стирку. Не просто злюсь, а готов уже орать на всех, чтобы оставили меня в покое. Наконец, эта экзекуция заканчивается. Я едва живой сползаю с кушетки, пошатываясь, выхожу из комнаты, опять накинув халат, и падаю в кресло в холле. Сейчас меня уже не смущает ни розовый цвет, ни аромат свечей. Глаза слипаются, усталость такая, будто всю ночь вагоны разгружал. «Ноги сдвинь!» Соня толкает меня по колену, открываю глаза, я полулежу в кресле, полы халата раздвинулись. Вижу собственные голые бедра. «Пеленочку?» — услужливо предлагает массажист. «Давай!» — вяло машу я. «Моя одежда готова?» «Еще нет». «Чтоб тебе!» «Пока примите угощение». Двери лифта раздвигаются, и девушка выкатывает столик на колесах. На нем стоит прозрачный чайник, внутри которого рождается какая-то жизнь. «Именно рождается!» Лепестки раскрываются, длинные чайные листики разворачиваются. Кроме чайника, здесь же вазочки с конфетами и сладостями. Соня садится в соседнее кресло. Она, в отличие от меня, выглядит бодрой и посвежевшей. В голову закрадывается нехорошее подозрение. А может, пыткам подвергался только я? Я разве долг не выплатил? Смотрю грозно на девушку. «Давай посидим немного. После этих процедур так хочется покоя. В спальне есть широкая кровать», — услужливо говорит парень, а в глазах опять чертики играют. «Вы можете отдохнуть». «Нет!» — хором выкрикиваем мы, смотрим друг на друга и хохочем. После массажа мы выходим на улицу. Мягкий снежок падает на волосы, на плечи. Хочется, как в детстве, ловить его языком, смотреть, как он тает на ладони. В теле неожиданно чувствую легкость, готов взмахнуть руками и взлететь. «Правда хорошо?» — спрашивает Соня. Она стоит, задрав к небу голову. Я вижу снежинки, падающие ей на щеки, едва удерживаюсь, чтобы не смахнуть их пальцем. «Обыкновенно!» — ворчу сердито. «Нет, я о коже. После спа она просто восхитительна. А как пахнет?» Девушка сует руку мне под нос. Я отшатываюсь. Сердце начинает ухать в груди, как кузнечный молот. Я смотрю на руку, на Соню, и резко отодвигаю ее ладонь. Мне не нравятся эти вонючие масла на моей коже. Я разворачиваюсь и иду к машине. Кажется, моя спокойная и благополучная жизнь трещит по швам.